чтобы до конца понять ее тайный смысл. «Хорошо», — кивнул барон, — «вам ее положат в машину». И довольно быстро пошел из комнаты. Наташа обернулась еще раз на картину. Опять чего-то затосковала, и они ушли. Спустились вниз. Барон вдруг стал каким-то хмуроватым. Наташа чувствовала неловкость. Анне тоже будто была чем-то расстроена, и они распрощались. Задержавшись на мгновение, Наташа сказала барону, чтобы он извинил ее за вторжение, и что если он когда-нибудь захочет посмотреть еще раз свою картину, она улыбнулась, то она рада будет видеть его у себя. Он тоже улыбнулся, давая понять, что принимает ее игру и некое извинение. И дамы удалились, сопровождаемые Солом. В дверях Наташа не удержалась и оглянулась. Старик смотрел им вслед, слегка склонив голову. А может, ей показалось, что он смотрел. Просто устал и остался в такой позе от изнеможения от подобного визита. «Охмурить», как сказал Динар. «Да разве это возможно? Этого мудрого, тайного старого человека», — подумала она. «Пусть Динар кусает все свои конечности, но она делать больше ничего не будет». Динар просто болван, и мозгов у него, как оказалось, совсем немного. Ей только держаться потверже и ничего не бояться. Что они могут сделать? Ей уже ничего не страшно. С Сандриком? В конце концов, сумеет он постоять за себя. И неизвестно, так ли могуществен Динар, как пытается казаться. Они ехали мимо дома Анни. Наташа остановилась и сказала: «А нельзя ли мне зайти к вам на чашечку чая?» Анни обрадовалась. Ей так хотелось, чтобы эта странная женщина зашла к ней. И если они хотя бы немного подружатся, она, Анне, сможет рассказать ей кое-что. И кто знает, они вдвоем смогут противостоять этому азиату. Анне даже готова была признаться впоследствии в том, что она получила от него деньги. Они поднялись наверх к Анне. Та усадила Наташу на диван и засуетилась с чаем. Наташа настолько была в своих мыслях, что даже не осмотрела жилище своей новой приятельницы. Сейчас она думала, как ей всучить Анне деньги за картину. Она поняла, что живет та скудно и что деньги ей нужны. Они стали пить чай, и Анне исподволь спросила, как ей приглянулось у Рихарда. Наташа смутилась несколько, потому что все было в ней в эту минуту сложно, и объяснять ничего она не хотела и не могла, поэтому ответила светски. «Он очень мил, а коллекция великолепна. И картины вашего отца — чудо». Анне поняла, что это чисто светский ответ. «Ну ладно, пусть так. Сегодня вечером она подумает об этом визите и кое-что накопает, она уверена. А потом заскочит к Рихарду, поболтает с ним. Она это умеет». Что Анне собиралась делать в конечном итоге, она и сама не знала. Но нюхом чувствовала что-то. Наташа поставила чашку на стол и сказала, берясь за сумочку: «Ну, вот я выпила чаю, чего очень хотела. Кофе надоел, и больше не буду вас терзать. Благодарю вас». Она легонько положила руку на руку Анне, и эта простая благодарность вдруг приобрела теплоту и искренность.